Про себя высмеивала Юсю, она осматривала взглядом интернет-кафе. Тангру все еще была за компьютером, сосредоточенно уставившись в монитор. Внезапно изображение на экране ярко вспыхнуло. Однако Тангру даже не моргнула. Чингу подошла к ней и увидела, что Тангру продолжала выполнять задание, порученное ей Юсю. К сожалению, ей не повезло. Тангру пришлось играть в период наибольшей активности игроков. Выполнение заданий было слишком изматывающим. В это время, сейчас, игроков было гораздо меньше, так что ситуация с выполнением заданий должна была улучшиться. Чингу похлопала ее по плечу. Тангру повернул к ней голову, спрашивая громким голосом. «Что ты делаешь?» Чингу немного отодвинула ее наушники. «Уже 11 часов». «Что? Уже 11? А я не заметила». Тангру была изумлена. «Какой уровень?» спросила Чингу. 6-й. Из-за того, что Тангру играла в час пик, ее скорость прокачки была довольно медленной. «Ты еще не собираешься идти спать?» продолжил спрашивать Чингу. «Иди первой, я немножко посижу». Тангру поправила наушники, после чего вернулась к игре. «Тогда я уйду первой. Не засиживайся слишком долго», сказала Чингу. Однако Тангру не ответила. На самом деле, когда она надела наушники, то уже не могла слышать ее. Чингу ушла, чувствуя себя потерянной. Изначально она была самым ярым фанатом Слава в интернет-кафе. Теперь же, видя, с какой энергией играют Юсю и Тангру, она чувствовала, что уже не испытывает прошлого энтузиазма к игре. Раздумывая над этим, Чингу поднялась на второй этаж, собираясь отдохнуть. В интернет-кафе было на самом деле мало людей. Каждый сидел за своим компьютером, сосредоточившись на игре. После того, как Юсю вернулся в игру, седьмое поле с остальными засыпали его вопросами. Видя, что брат-эксперт неожиданно вышел из игры, они подумали, что с ним могло что-то случиться плохое. «Все нормально. Я в порядке». «Однако, ребят, теперь вам нужно быть особо осторожными», предупредил всех Юсю. «Не переживай об этом», небрежно ответили они, как будто это совершенно их не волновало. Сила их персонажей была тесно связана с Юсю. Раньше они боготворили великие гильдии и поклонялись им. Однако, пообщавшись с Юсю, они поняли, что их рамки представлений были слишком узки. По сравнению с братом-экспертом, как они могли быть богами? Теперь же седьмое поле с ребятами успешно украли дикого босса у трех великих гильдий. Они почувствовали достаточную силу, чтобы представить великие гильдии лежащими у их ног. Восторг в их сердцах разгонял все тревоги. Что касается поглощенной ведьмы, вторжения парной булочки и других ребят, они понятия не имели о своих достижениях и потерях. То, что они получили какое-то снаряжение, уже делало их чрезвычайно счастливыми. «Я собираюсь в город», — оповестил всех Юсю. «Оу, увидимся позже, братец-эксперт!» Все поспешили попрощаться с ним. «Ребят, будьте осторожны!» Еще раз предупредил всех Юсю. Мрачный лорд отправился обратно в Булс. Маленький городок был безопасной зоной. Там он не мог быть атакован и чувствовал себя в безопасности. После того, как мрачный лорд прибыл в город, Юсю открыл редактор снаряжения, после чего переместил в него кровавую винтовку. За последние несколько дней он с легкостью собрал несколько материалов. Зонд тысячи вероятностей имел несколько частей, которые можно было уже улучшить. После этого Юсю открыл чертеж раскрытого зонта и начал бережно снимать с него купол. Купол зонта состоял из 8 секций. Юсю выбрал случайную секцию купола, после чего переместил ее в макет. Тут же он открыл библиотеку материалов и достал из нее 5 штук крепкого паучьего шелка. Копирование началось. После того, как шкала прогресса подошла к концу, паучий шелк заменил собой материал купола, после чего Юсю еще 7 раз проделал подобную процедуру. В итоге 8 секций купола были обтянуты паучьим шелком, после чего части купола были соединены вместе с помощью ребер жесткости. На очереди была винтовка и скрытая часть меча. Шток зонта был аккуратно демонтирован,